Глава 41. Моя странная скованность не отпускает. Я, замерев, безотрывно смотрю на дверь. Почему-то кажется, что сейчас в лучших традициях Хичкока ручка повернется, и незваный гость без спроса пройдет внутрь. Кто-то за дверью теряет терпение, и третий стук кажется непрерывным, словно в дверь долбятся ударами кулака. «Да иду я!» — проснувшись, орёт Луиза. Вставая с кровати, при этом выглядит подруга зловеще. Воронье гнездо спутанных волос и пижама с принтом бензопилы в каплях крови. «Hard Rock Forever», — гласит кровавая надпись на спине. Лу ураганом подлетает к двери, размашистым движением открывает, готовая отчитать с любого, кто окажется по ту сторону. Но как только дверь распахивается, грозный запал моей подруги пропадает, она застывает в нерешительности. Мое сердце пропускает удар. Со своего местоположения я лишь вижу спину Лу и край прохода. «Мне нужна Адель Сомерсье», — раздается звонкий женский голос. Я тихонечко приближаюсь к Луизе, становясь рядом и разглядывая незнакомую эффектную женщину, стоящую по ту сторону дверного проема. Взрослая, излишне худая особа, темные волосы которой собраны в идеальный пучок на затылке, смотрит прямо на меня сквозь стекла модных очков в тяжелой оправе, которые подчеркивают деловой стиль женщины. Я осматриваю ее с ног до головы, и у меня создается впечатление, что передо мной сейчас демонстрируется визуализация идеального образа бизнес-леди в строгом костюме и юбке-карандаше. Чуть позади стоит еще одна женщина, поскромнее, держа в руках объемные бумажные пакеты. «Мисс Сомерсье?» — сухое обращение. «Да», — спокойно отвечаю я, не отводя взгляда от строгого лица, на котором читаю брезгливость и чувство личного превосходства. «Позвольте нам войти», — продолжает главная, скупо улыбнувшись. «Да, конечно, что-то случилось?» — настораживаюсь я. «Нет-нет, все хорошо. Возьмите». Она протягивает мне запечатанный конверт, продолжая улыбаться, словно акула. Я же заторможенно беру, что дают, застыв в нерешительности, наблюдая, как женщины проходят вглубь комнаты, начиная располагаться, как у себя дома. Нас здесь явно в грош не ставят, и всячески завуалированно это демонстрируют. В принципе, женщины ведут себя корректно, но в жестах и мимике я читаю знакомые эмоции, которые слишком часто встречаются на моем пути. На дне холодных глаз плещутся чувства снисхождения и пренебрежения. Даже некая брезгливость, что ли, играет в уголках поджатых губ, словно этим женщинам неприятен сам факт нашего существования и их нахождения в нашей комнате. Опускаю взгляд на плотный конверт из добротной бумаги, что сжимаю в руке, вскрываю и достаю тисненную открытку с одной единственной фразой. «С днем рождения, Адель!» Я знаю только одного человека, скупого на эмоции и уверенного в себе настолько, что может себе позволить не подписывать записку. Я вглядываюсь в одну единственную строчку, написанную острым размашистым почерком, снова и снова перечитывая. Губы раздвигаются в неосознанной счастливой улыбке. Все тревоги уходят на второй план. Я понимаю, кто прислал эту открытку, и сердце радостно заходится в груди.